и украдкой захватывает ноздрями смешанный запах раскаленного металла и курного угля, так как если бы это был запах молодого степного сена. — Включи-ка, Ваня, вентиляцию! — крикнул хозяин кузницы своему подручному, тоненькому, лет 20 пареньку, работавшему из-за духоты в кузнице без рубахи. В полумраке его кожа смугло лоснилась. Щипцы вдруг задрожали в руке у Будулая, и обыкновенный кузнечный молоток налился в другой его руке такой тяжестью, словно это был самый большой молот. Хорошо, что к тому времени он уже кончил свою работу. И, конечно, этот подручный кузнеца был совсем другой Ваня. Теперь он мог ехать и дальше, не опасаясь, что его подведет в пути его конь. На прочность своей кузнечной сварки он надеялся твердо. И если в пути начнет подводить его память, он всегда сможет сверить ее с теми старыми военными картами, которые лежат у него в чемодане, притороченном за седлом к раме мотоцикла. Как гонимые ветром клубки перекати поля, движутся по кромке степи цыганской брички. И опять по пути их кочевья появляются на последних страницах районных газет «Советский Дон», «Звезда Придонья» или еще каких-нибудь «Донских огней» стыдливые объявления. «Пропала кобыла, масть гнедая, белая звездочка на взлобье и в чулках на передних ногах. Кто найдет, просьба сообщить за вознаграждение по адресу». Куда там найти? И не могут же цыгане читать газет во всех тех местах, через которые проезжают они, почти не задерживаясь. Мимо и мимо, как гонимые по степи ветром клубки перекати поля. Кони уже пристали, Шиларо. Надо им дать попастись. Вот доедем до станицы и горы пустим. А тут нигде и поджиться нельзя. Дети с самого вечера не евши. Нет, там под горой тоже какие-то хатки есть. Да цутьте вы, горластый, где я вам возьму? А этот косой скоро и совсем упадет. Ну и зараза же твой, Будулай! Из-за него мы теперь как на валах едем. Ничего не стоило ему ведь обменять, а, Егор? А ты что ж, Шиларо, думаешь, генерал не доглядел бы? От него ничего не скроешь. Я кому сказала? Вот я вас сейчас батагом накормлю. Цутьте вы, навязались на мою душу. Никто тебе не виноват, Шиларо, что ты их каждый год по двое не катаешь. Да, другие цыганки за своими мужьями, как у Христа, за пазухой живут, в своих домах. И у нас был свой тоже, Шиларо, так тоже казенный. А оно тебе воняло, казенный или нет? Так в любой момент же, Егор, могли попросить. Люди, Шиларо, всю жизнь в них живут, и никто их не просит. Вот ты бы и жил. А ты уж забыла, Шиларо, кто первый бэш чего рассказал? Другие мужья из Москвы на самолетах чемоданы с заграничными кофтами возят, а цыганки только торгуют. Шиларо, вот ты у меня скоро тоже схватишь батага. Ты только это и умеешь. Все, они уже совсем не хотят идти. Что-то это место мне будто знакомое. Ты не узнаешь, Шиларо? Ничего я не узнаю. Но тут же еще должна и могилка быть. А может, это и другое место, в задумчивости говорит Егор. Хоть бы вы повыздыхали все, кричит Шиларо, только бы жрать. И их с собой возьми, Шиларо, все-таки когда с ними лучше подают. Я сама не пойду. Шиларо, не могу же я коней бросить. Все равно тут везде одно казачье, у них зимой снега не выпросишь. Нет, Шиларо, ты зря, такие же люди, как и везде, а казачки, Егора, ж еще злее. Вот, Шиларо, этого нового птичника на том краю и заходи. «А мешок ты мне зачем даешь, Егор?» «Они больше без зерна не могут идти, кони-то наши, пойми это, Шеларо!» «Все я, да я, ты тут будешь под бричкой в холодке лежать!» «Ступай, Шеларо! Кабы мы не одни, Егор, ездили, было б на кого и коней бросить!» «Ну, Шеларо, ты сегодня выпросишь у меня!» «Да я ж ни при чем, Егор, что ко мне все другие цыгане пристают!» «Ну?» «Не грозись, не грозись, я и так уж иду. Будь она проклята, эта жизнь!» Молодые цыпляты хлопьями снега заслали вокруг птичника зеленый склон. Но две женщины в такой же девственной белизны халатах следили, чтобы они не отбегали слишком далеко. А против коршунов у них лежало на врытом в землю столике охотничье ружье. Из двух женщин Шеларо сразу же, еще только спускаясь из степи по склону, выбрала старшую, потому что издали услышала, как другая испуганно крикнула ей: «Смотри, мама, цыганка идет!» И Шеларо тут же отметила, как старшая сказала на это: «Ну и пусть себе Нюра идет. Она, мама, прямо ж к нам идет!» Теперь уже и Шеларо сочла возможным вмешаться: «Не бойся, красавица! Ты уже в мой мешок не влезешь!» Сероглазая девушка, вылитый мать, так и залилась краской, прикрывая лицо рукавом халата. И потом уже все время, пока Шеларо разговаривала с ее матерью, она держалась от них поодаль. Шеларо скорее надо было избавиться от тяготившей ее со вчерашнего дня заботы, и она сразу же предложила женщине, едва увидела лежавшую на столике рядом с ружьем буханку хлеба: «Ты мне отдай эту хлебину, а я тебе погадаю на твоего короля». И, доставая из кармана юбки, она веером распустила на ладони карты. А ее черноглазые детишки, уцепившись за ее юбки со всех сторон, так и впились глазами в буханку хлеба. И не успела женщина молча протянуть их матери хлеб, как они тут же своими цепкими ручонками разорвали буханку на части. — Так какой у тебя король? — складывая веер и тасуя карты, спросила Шеларо. Ей все время казалось, что эта женщина как будто присматривается к ней, и под ее взглядом Шеларо с беспокойством старалась вспомнить, не приходилось ли им и правда, как говорил Егор, уже бывать в этих местах и оставить здесь после себя какой-нибудь след, как это иногда случалось. Но нет, поверху когда-то давно они действительно проезжали, а вот в хутор, нет, не спускались. «Мне не нужно гадать. Я и без этого все знаю о себе», — отказалась женщина. И с лица Шеларо она переводила взгляд на ее детишек, которые так и рвали зубами хлеб. От Шеларо не укрылось, как при этом страдальчески изламываются ее брови. — Ты бы мне насыпала зерна, — сказала Шеларо, развязывая обмотанный вокруг пояса мешок. Женщина покачала головой: — У меня здесь нет моего зерна. — А курей ты кормишь чем? — Так это же все колхозное. Ну тогда яичек дай для них, а они за это для тебя и для твоей дочки по-цыгански споют и спляшут. И сейчас же по знаку Шеларо серебряным хором зазвенели голоса ее детей, и они начали плясать, кувыркаться у ее ног. Даже самый маленький, ползунок, которого Шеларо спустила с рук на траву, загудел, надувая щеки, и завертел ладошками, не желая отставать от своих старших братьев и сестер. «Нет, — Нет-нет! — испуганно замахала руками женщина. И тут же, по знаку Шеларо, ее дети перестали петь и плясать. От всего отказалась эта женщина, что могло сегодня принести заработок Шеларо. Ни за одной же буханки хлеба она спускалась из степи в хутор. А наверху лежал под бричкой Егор и поджидал ее с добычей. И все-таки Шеларо не могла отделаться от ощущения, что эта женщина все время присматривается к ней, и даже, похоже, о чем-то хочет ее спросить, но почему-то не спрашивает. И когда потом взгляд ее опять соскальзывал к детям Шиларо, она тоже как будто всматривалась в них, жалостливо изломав брови. От буханки хлеба, которую они разорвали между собой, только и оставалась еще маленькая корочка в руке у ползунка, но глаза у них все еще лихорадочно блестели. Внезапно женщина крикнула, повернув головой к своей дочке, — Ты, Нюра, побудь тут одна, а я схожу домой. И она кивнула Шиларо, — Пойдем со мной, я тут недалеко живу.